Глава 27. Ужасно, когда лишают возможности насладиться победой. Касси, если б могла, отправила этого Шадракоса во свояси. Она ведь была далеко не так уверена в себе, как хотела показать друзьям и подчиненным. Нет, вроде бы благодаря внимательности Тришки и расторопности Влада, им удалось в зародыше сломать планы светлорожденных. А ведь если бы не зоркий гоблин, у эльфов был бы шанс. Скорее всего, в этом случае суд стал бы на сторону светлорожденных, несмотря ни на какие аргументы. И тогда им пришлось бы бежать, прорываться прочь из пандемониума, из материка, что совсем непросто. Еще и отца было бы желательно вытащить. О том, чтобы отдать своих в руки светлорожденных, Касси даже не думала. Это равносильно их смерти. И если у Ори еще есть шансы, его-то скорее всего подставили за компанию. Просто потому, что нужен был кто-то, на кого однозначно показали бы свидетели. У Старпома есть несколько шрамов на лице, фигура самая стандартная. Загримировать под него кого-нибудь было злоумышленником совсем несложно. Влада подставить и то труднее, несмотря на то, что он человек, или благодаря этому. Тот разумный неандерталец подошел лишь очень условно, благодаря росту. Причем у человека с неандертальцем и рост довольно сильно отличается. Влад значительно выше, но на фоне того же орка разница скрадывается. На это и надеялись светлорожденные. Будь у них больше времени, наверное, смогли бы подготовиться лучше. Нашли бы более подходящего персонажа на роль человека, которого хотели подставить. Да хотя бы того же светлорожденного, они-то по комплекции с человеком как раз очень похожи. Видимо, эльфам такое даже в голову не пришло. Как это так? Кто-то может быть похож на светлорожденного. Типичная эльфийская зашоренность. И все равно, у них были хорошие шансы выиграть, если бы не внимательность Тришки. Надо будет подарить ему что-нибудь приятное, когда вернемся домой. Он, помнится, очень восхищался человеческими мотоциклами. Обязательно нужно будет ему такой построить, думала девушка. Без него бы мы точно проиграли. Мы и так по краю прошли. Если бы свидетели противной стороны не изменили свои показания, хорошо, что у светлорожденных было так мало времени. Все это очень хотелось обсудить с друзьями, но не при Шадракосе же, а отказать этому демону Касси никак не могла. Любой в империи узнал бы значок, который он им продемонстрировал. Может быть, кроме землян. Белая ладонь с растопыренными пальцами. Отказывать руке императора чревато. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь ей заинтересуются представители этой тайной службы. «Интересно, что ему нужно?» – подумала Демонесса. Долго гадать, впрочем, не пришлось. Машина демона находилась совсем неподалеку, и действительно, куда лучше подходила для светских выездов, чем военный грузовик. Серебристый седан с мощным двигателем и откидывающейся крышей. Касси стало завидно, давненько ей не доводилось кататься на своей ласточке. У нее была почти такая же, только чуть старше и менее мощная. В салоне машины, правда, было только место для четырех. Впрочем, так было даже лучше. Таскать за собой нападающих, которых им передал судья, было бы глупо. Касси сама не знала, зачем выпросила их себе. Скорее, из рачительного нежелания отпускать хоть какую-то возможную выгоду, чем из жажды мести. На этих незадачливых бандитов она уже и не злилась почти. Как любил говорить Влад, ничего личного, только бизнес. У бандитов ничего личного не было, и у нее тоже теперь ничего личного. А куда их пристроить с выгодой, еще придумаем. Если не я, то земляне. У них отлично работает фантазия. В крайнем случае, просто сбросим в бездну. Хотя нет, мы же обещали оставить им жизнь. Стоило усесться на удобные кожаные сиденья и захлопнуть за собой дверь, как все внешние звуки будто отрезало. Звукоизоляция в машине была просто замечательная. Демонесса даже позавидовала мельком. «Господа, простите за то, что пришлось вас так побеспокоить», – вздохнул Шадракос. Как только они оказались в машине, с лица демона сошло игровое выражение и улыбка. Он резко стал серьезен. «Должен заметить, у вас очень насыщенная жизнь. Настолько, что пришлось ловить прямо сейчас, на выходе из суда. Да еще и при свидетелях. Неудачно получилось, что нас видело так много народа». «А для чего вы нас ловили, гражданин начальник?» – спросил Александр, подозрительно прищурившись. «Вроде же суд нас отпустил. Нет пока у государства к нам претензий». «Все верно, господин Александр. Я к вам по другому делу. Мне было приказано убедиться, что установка, о которой вы рассказывали государю, Действительно так хороша, как вы о ней говорили, и желательно как можно быстрее. Оба землянина удовлетворенно кивнули, как будто сговорились. Они не раз недоумевали, почему императора так и не заинтересовал легкий способ добычи гелиотропа. И теперь для них окружающий мир наконец встал на свое место. Касси тоже была рада. «Конечно, господин Шадракос, сразу после визита в гости мы будем готовы». «О, вы меня не поняли», – печально покачал головой демон. «Я рассчитывал на демонстрацию именно сегодня. Госпожа Изана – прекрасная хозяйка, никому из ее гостей никогда не приходится скучать. Одно в нашем случае плохо, никто не уйдет от нее, пока не попробует все, что приготовил ее гениальный супруг. Иначе она воспримет уход как личное оскорбление. Поверьте, вы не хотите стать врагом госпожи Изаны. Так что визит затянется по меньшей мере до полуночи. Но скорее всего гости разъедутся только утром». «Но не приехать, уже прислав подтверждение, будет еще более невежливо», – воскликнула Демонесса. «Я и не говорю, что вы должны отменить визит. Мне будет достаточно, если вы отдадите распоряжение своим людям, после чего я доставлю вас к госпоже Изане». «Нет», – Касси сказала, не думая, сразу. И не только она, также ответили и Александр, и Влад. Получилось на диво слажено. «Послушайте, господа, вы совсем не упрощаете мне работу». «Почему нельзя отложить демонстрацию на завтра?» – спросила Демонесса. «Потому что император желает получить результаты уже сегодня», – слегка недоуменно ответил демон. «Дескать, странный вопрос, как можно вообще обсуждать желания императора? Полагаю, он уже немного утомился от суеты, которая вокруг вас происходит. Возможно, он не хочет затягивать ваше пребывание в столице. Вы ведь и сами не стремитесь здесь задерживаться. Впрочем, это только мое предположение. Я не могу знать, о чем думает государь». «Почему император не может это пресечь?» – спросил Влад прямо. «Всю эту суету, о которой вы сейчас говорите». «И опять, вы задаете мне вопрос о мыслях и желаниях государя. А я не знаю, почему он принимает те или иные решения. Я лишь его рука, если вы позволите добавить немного пафоса. Я только исполняю его волю. Господа, я напомню, что все мы обязаны серьезным образом относиться к желаниям императора. Не только я, но и вы, как его, надеюсь, верные подданные. Я не прошу вас нарушать планы. Понимаю ваши сомнения. Однако я могу поклясться, что секрет вашей установки не будет разглашен. Мы не попытаемся ее разобрать и вычислить принцип ее действия. Не станем показывать никому из ученых и вообще не будем предпринимать никаких действий, кроме тех, которые вы передадите в инструкции. Вы ведь сами говорили, что процедура добычи не слишком сложна». «Я могу не ходить, госпоже Изани», – предложила Влад. «В приглашении ведь не указано точное количество будущих гостей». И, заметив, как приготовился возражать Шадракос, добавил: «Я не собираюсь отдавать столь ценный для меня предмет в руки дилетантов. Это просто бессмысленно. Я ведь прав, предполагая, что от того, насколько эффективна установка, зависит наша судьба». «В определенной степени, господин Влад», – кивнул демон. «Слишком серьезная заявка на потрясение основ государства. Такие заявления должны быть подкреплены доказательствами. Что ж, я согласен с вашим участием в этом деле. Для меня так будет даже проще». Все бы ничего, но Касси показала, что в глазах Шадракоса мелькнула легкая тень сожаления, или даже сочувствия. Впрочем, Демонесса была слишком взволнована, чтобы пытаться разобраться в эмоциях руки императора. Отпускать Влада одного не хотелось, но и выглядеть необязательной ветреной персоной, которая обещает и не выполняет своих обещаний, было бы невыносимо. К тому же она всерьез надеялась найти возможность помочь отцу. Если они не явятся на чаепитие, вряд ли кто-то еще захочет ее пригласить. Нет, презирать не станут, но договориться станет гораздо сложнее. «Это может быть опасным», – все-таки сказала девушка. «Под охраной императорских войск?» – приподнял бровь Шадракос. «Ну, даже не знаю. В таком случае нам всем лучше немедленно спрятаться в самую глубокую нору и не высовывать оттуда носа». «Ладно, Касси, не переживай», – успокоил ее Влад. «Я так понимаю, это не должно занять много времени. Через пару дней вернемся». «Возможно, даже раньше. Вы добирались до столицы с дальнего края материка. Нам, напротив, не потребуется лететь над Твердью так долго. Полагаю, дорога в одну сторону займет часов 6. Но сколько займет демонстрация, вам лучше знать». В результате и без того сомнительное мероприятие вовсе стало казаться Касси слишком несвоевременным и тяготящим. Еще и Александр начал посматривать то на Влада, то на нее, явно подумывая о том, что тоже хочет слинять с Владом. Потом, правда, вздохнул и отказался от этой идеи, видно, насмотревшись на ее кислое лицо. Не захотел оставлять в одиночестве. Господин Шадракос же был по-прежнему весел и искрил юмором и иронией. Они остановились на парковке возле дома госпожи Изанны. Особняк дворцового повара был не настолько богат и велик, как тот, что принадлежал семье Розмар. Да и сада вокруг него не было, даже самого маленького. Зато он находился совсем недалеко от дворца. Башни императорской резиденции были видны из-за крыши особняка. «Госпожа Кассиодора, я вижу, вам понравился этот автомобиль. Он ваш». Шадракос протянул ей ключи. «С моей стороны было бы невежливо оставить вас без транспорта, когда вы будете возвращаться домой. А за нами с господином Владом сейчас приедет другая машина. Нужно только засвидетельствовать свое почтение хозяйке, а то получится невежливо. Полагаю, слуги уже доложили о том, что мы приехали». Дворецкий, важный и серьезный гоблин, впустил их сразу же, не дожидаясь, когда Шадракос воспользуется дверным молотком. И госпожа Изана уже ждала. Но демон ее сразу немного разочаровал и повинился, что забирает одного из гостей, не успев его толком представить. «Так что, госпожа Изана, можете слать проклятие именно на мою голову за то, что краду вашего гостя. Это полностью моя вина, и я готов принять любое наказание в будущем». «Ох, милый Шадракос, вы сами это сказали», – с улыбкой покачала головой хозяйка, высокая молодая арчанка. Очень стройная и с прекрасной фигурой, что было неожиданно для гостей, учитывая репутацию ее мужа. Трудно остаться стройным, когда твой супруг – главный дворцовый повар. «Мог бы то же самое сказать не только про Влада, а про всех нас», – расстроилась Касси. «Надо было настоять на том, чтобы лететь всем». Но что-то менять было уже поздно. Влад еще раз подмигнул друзьям и ушел вслед за Шадракосом, и они остались наедине с хозяйкой. «Ох, противный Шадракос, вечно портит нам праздник», – покачала головой арчанка, внимательно разглядывая гостей. «Совершенно невыносимый тип, и в то же время порой бывает такой душка. Я его всегда приглашаю, потому что он развлекает гостей очень увлекательными байками, причем выдает их за чистую правду, да так, что невозможно не поверить, даже если знаешь, что это выдумка от начала до конца». Гости тоже рассматривали госпожу Изану. Демонессе она очень понравилась. Яркая, с большими, необычно голубыми для арчанки глазами, с очень располагающим лицом. Что-то в нем было необычное, в этом лице. И Касси догадалась, что у Изаны есть примесь чужой крови. Видно, среди ее предков затесался кто-то из других рас. Обычно это никак не отображается на внешности разумного. Ребенок всегда принадлежит расе отца или матери полностью, но иногда все-таки случаются такие курьезы. Чаще всего через поколение, или даже несколько. И во внешности разумного появляются черты другой расы. «Красивая», – заключила девушка, – «и обаятельная. А насколько она действительно приятна в общении, мы поймем позже». А Изана, между тем, и не думала замолкать. Она тоже явно пыталась составить мнение о гостях. И их растерянность и молчание явно ничуть не мешали. «Ох, я все-таки однажды придумаю, как наказать этого Шадракоса. Я же вижу, что он каким-то образом испортил вам настроение, негодяй. Иначе никак нельзя объяснить, почему вы такие напряженные и расстроенные, дорогие гости. После блестящей победы в суде таких кислых лиц не бывает. Но ничего, можете даже не сомневаться, вы скоро оттаете. У Изаны никто не грустит, это просто невозможно». «Здравствуйте, госпожа Изана». Касси наконец заставила себя сосредоточиться на встрече. «Позвольте поблагодарить вас за приглашение». «Не стоит, это я должна благодарить, что вы пришли», – ответила любезностью Изана. «Пойдемте, представлю вас остальным гостям. Но имейте в виду, госпожа Кассиодора, господин Александр, вы сегодня самые интересные гости, и вам придется много о себе рассказывать. Остальные уже не раз бывали здесь и успели обсудить свои жизни до мелочей. А таких замечательных и интересных персон у нас еще не было. Настоящая демонесса – пират, человек, лишь недавно провалившийся с земли. О, это будет поистине интересно. Я просто не могу дождаться, когда будет прилично вас расспрашивать. Пойдемте же, пойдемте скорее». И Занна оказалась права. Атмосфера на чаепитии оказалась удивительно приятной. Гости, а там действительно в основном были дамы, приветливы и искренне заинтересованы в собеседниках. Очень скоро Касси и сама не заметила, как начала рассказывать о своих похождениях, да еще и приукрашивала. Получилось удивительно интересно. Демонесса даже загордилась. У нее, оказывается, очень яркая, насыщенная жизнь. Нет, она это и так знала, просто прекрасно сознавала, что интересная жизнь кажется обычно только самому разумному. Ну еще может быть паре тройки близких. А для незнакомцев почти любая история жизни постороннего кажется невероятно скучной, как и его переживания, интересы, удачи и падения. Однако, то ли я правда так интересно и необычно живу, то ли они просто так умело расспрашивают, но в таком изложении звучит действительно увлекательно, отметила Демонесса. Разговор не был односторонним, иногда присутствующие на чаепитии дамы делились уже своими историями или историями знакомых, если приходилось к слову. Александр, и всегда-то не слишком молчаливый, и вовсе разливался соловьем. Хотя про него как раз неудивительно, он всегда умел заинтересовать слушателя, с удовольствием подумала Демонесса. Человеку тоже доставалось много внимания. Всех очень интересовали их приключения в Айкумене, но куда любопытнее окружающим была жизнь на Земле. «Даже представить сложно», – восторгалась одна из дам. 8 миллиардов разумных, и все принадлежат одной расе. Могу с уверенностью утверждать, ни одна из рас, даже гоблины в период своего расцвета на Земле, не достигали такой впечатляющей численности. А не припомните, Александр, какую площадь сейчас занимает твердь на Земле?» Человек задумался на несколько секунд и ответил. «Порядка 150 миллионов квадратных километров, если не ошибаюсь. Но это вся суша, а населена она неравномерно. Большая часть сложна для проживания. Болота, горы, вечные льды». «А в Айкумене, если не ошибаюсь, только открытая твердь занимает около 600 миллионов», – победно заявила Арчанка. «При этом население в 10 раз меньше. Даже сложно представить. Ваше правительство должно быть невероятно компетентным, чтобы избегать конфликтов». «Вы, дорогая Агриппа, никогда не ошибаетесь», – хихикнула Изана. «Я еще помню, как вы принимали у меня экзамен по истории в университете, и хотела бы забыть, но не могу». Александр смущенно отвел глаза и признался. «У нас нет центрального правительства. Мы точно так же, как и на Айкумене, делимся на отдельные страны. И конфликты очень даже случаются. В последнем большом погибло почти 100 миллионов человек. Но думаю, когда мы провалились, там как раз намечался новый, если упоминать о заметных. Что-то мне подсказывает, что в нем рекорд убыли населения будет побит. А вообще, война никогда не кончается. Всегда кто-то с кем-то воюет». Такие цифры всех поразили. Естественно, дамы тут же пожелали услышать о причинах конфликта, о том, как воевали между собой люди. Это только кажется, что женщинам совсем не интересна война. Касси все это уже слышала, но не как полноценный рассказ. Так что ей было не менее интересно, чем остальным. «Фантастика! Сколько всего важного можно узнать! Александр, вы просто обязаны непременно прочитать курс лекций у нас на исторической кафедре. Вы не будете против, если я составлю вам список вопросов? О, это будет просто невероятно полезно и интересно для студентов. Не смейте мне отказывать». И с такими горящими глазами смотрела на него профессор Агриппа, что Александр просто не мог не согласиться. «С удовольствием прочитаю, госпожа Агриппа. Смешно получится, ни дня в вузе не проучился, а лекции читаю. Уверен, ваши студенты оценят иронию. Правда, целый курс вряд ли получится, я думаю, мы не задержимся в империи». Разговор опять плавно перешел на местные дела. И здесь Касси нашла возможность пожаловаться на произвол в отношении своего отца. «Я обязательно выясню у мужа, как так получилось», – горячилась госпожа Могра, супруга начальника имперской службы безопасности. «Дело Энкратоса должны рассматривать именно у нас, а не в гражданских службах. Ведь господин Энкратос долгое время служил императору. Он вообще не должен был попасть под юрисдикцию гражданских. Да и сами они что-то в последнее время расхолодились. А Ратос там, видно, совсем подчиненных распустил. Или и сам распустился. Возмутительно». Это были очень приятные новости. Касси впервые за долгое время расслабилась и чувствовала себя как дома. И прекрасные, невероятно вкусные блюда, которыми их кормили, способствовали этому лишь во вторую очередь. Конечно, Демонессе до сих пор не приходилось пробовать столь вкусных пирожных, столь необычных сэндвичей, столь странных салатов. Да, собственно, она даже не подозревала о том, что существует столько разных видов чая. Все подавалось крохотными порциями, но перемен блюд было много. За целый день, да под интересный разговор, Касси ухитрилась слопать столько, что самой поверить трудно. При этом никакой тяжести в желудке не было. Поистине, дворцовый повар Арухна Жерес знал свое дело. Кажется, не только она потеряла счет времени. Когда появился хозяин дома, орк средних лет, глянула в окно и удивилась. Уже поздний вечер, оказалось, совсем недавно приехали. Вид Арух имел мрачный, даже похоронный. «Милый, да на тебе лица нет, тебя не узнать. Что случилось?» – встревоженно спросила Изана. «Эти бандиты совсем обнаглели. А если слухи не врут, и это в самом деле светлорожденные устроили, то нужно прекращать с ними миндальничать. Надоело, что мы так лебезим перед разумными, которые сами ко всем относятся, как грязи под ногами». «Да что случилось, Арух?» – притопнула ногой Изана. «Нападение на императорское исследовательское судно. Вы что, не видели в сети? Наглое и совершенно неприкрытое нападение. Они просто дождались, когда императорский конвой отойдет на расстояние от тверди, а потом налетели со всех сторон и устроили им кровавую баню. Даже не пытались захватить. Расстреляли с расстояния, наплевав на все правила». Касси сначала слушала рассеянно, а потом вдруг внимание за что-то зацепилось. «Исследовательское судно?» Она повернулась к Александру и по его лицу увидела, что у него тоже возникло ужасное подозрение. «Скажите, господин Арух, что это было за исследовательское судно?» – напряженным голосом спросила Демонесса. «Откуда ж я знаю?» – удивился повар. «Это секретный корабль. Говорят, какие-то исследования в области добычи гелиотропа. Ясное дело, что остроухим это как кость в горле». Дальше Касси уже не слушала. «Касси, спокойно!» Александр был напуган не меньше, но пытался ее успокаивать. «Я слабо верю, что кто-то мог вот так невозбранно сбить стремительную». «Да, точно, это просто совпадение», — убедила себя Демонесса и принялась названивать Старпому. «Ори, когда улетел Влад?» — спросила девушка. «Так утром еще», — ответил орк. «Перегрузили установку на имперский корабль и улетели. Капитан, что случилось?» «Перегрузили установку на имперский корабль», — повторила за Старпомом Демонесса. «Мы возвращаемся домой. Срочно!» Перед хозяевами приема и гостями пришлось извиниться, и Касси была не уверена, что у нее получилось достаточно убедительно. Ей сейчас было совсем не до вежливости. Впрочем, и Занна, и другие гости, кажется, поняли, что дело серьезное, и не стали протестовать. Машина, которая так радовала ее утром, приятный подарок, что не говори, сейчас только раздражало. Касси плюхнулась на пассажирское сиденье, вставила ключ. Рядом уселся Александр. «Касси, а ты разве давала ключи слугам?» – вдруг спросил землянин. «Что? Нет, о чем ты вообще?» – возмутилась девушка, поворачивая ключ. «Просто утром она стояла на другом месте. Вспомни, мы же приехали с той стороны и сразу остановились. Как раз напротив вон тех окон. Этот же дракос еще сетовал, что все гости уже явились, и поставить машину некуда». Демонесса не дослушала. Одним рывком ухватила Александра за плечо и выскочила из машины вместе с ним. Почти успела. В спину толкнула грохотом взрыва, потом что-то больно ударило по голове и под лопатку, и сознание погасло.